Глава 51. Тамсин. Рис сверлит взглядом пол. «Ты похитил свою сестру?» — ужасаюсь я. «Не совсем похитил», — чуть слышно откликается он. «Но ты же не спросил у ее отца, можно ли ее забрать? Ему известно, где она?» «Нет, и его это, очевидно, не волнует». Я ошарашена. «Рис, ты не можешь так поступать. Последние несколько дней ты провел с ней?» «Да». «У тебя есть судимость, Господи Боже! То, что ты сделал, называется похищением ребенка. Если ее отец... Знаешь, что произойдет, если это всплывет?» Я перехожу на шепот, так как не хочу, чтобы нас услышали соседи. Вдруг мне становится плохо. Картинка всплывает у меня перед глазами. Они заберут Риса. Могут заявиться сюда в любой момент. У него на лице отражается страдание. «Знаю, что натворил дел», — говорит он, потупив глаза. «Но что мне оставалось? Оставить ее с этим... этим...» Рис не может подобрать слова. «Оставить ее с ним? Его никогда нет дома. Он на нее забил. И, честно говоря, я даже рад этому, потому что без него ей лучше. Ты видела, какая она худая? Я ее семья. Я тот, кому она важна. Она мне доверяет, она скучала по мне. Я хочу предложить ей жизнь, хорошую жизнь». «И как ты себе это представляешь?» Чуть ли не взвизгиваю я. «Она переедет к тебе и Малику?» Рис пожимает плечами. Очевидно, он не задумывался, что означает забота о 10-летней девочке. Не то чтобы я эксперт в этой области, но, по крайней мере, смутно догадываюсь, что нельзя вот так забрать с собой ребенка. Семья ты или нет? «У меня не было другого выбора», — произносит он и делает шаг ко мне. «Тамсин, пожалуйста, поверь мне, по-другому никак». Мне приходится опереться на перила лестницы. «Ты мог бы поговорить со мной». «Но ты бы меня отговорила!» Рис берет мою ладонь и целует. «Вместе мы со всем справимся. Ты ведь сама так сказала. Это все еще в силе. Ты мне поможешь?» Я отворачиваюсь, понятия не имею, что делать. У меня нет опыта в таких вещах. Сделав глубокий вдох, разворачиваюсь к Рису. «Да, я тебе помогу», — отвечаю я и мысленно добавляю, «если еще не поздно». Открываю дверь и вместе с Рисом захожу в прихожую. «Подожди секунду», — просит он. Я оглядываюсь, и Рис заключает меня в объятия. «Спасибо». Потом целует меня, и я на миг закрываю глаза. Моя злость почти испарилась. Прошедшие дни я ужасно за него переживала. Боялась, что он что-то сделает с отчимом, что съедет на машине в кювет, напьется в каком-нибудь баре и слетит с катушек. Но единственное, чего он хотел, это найти сестру, чтобы стать для нее семьей, которой у нее не было в последние несколько лет. «У тебя много книг», — говорит Джинни, сидя на полу перед стеллажом из фруктовых ящиков. На коленях у нее приключения Гекльберри Финна. «Ей, это же одна из любимых книг твоего брата», — замечаю я и вижу, что Рис гордо улыбается. «Хочешь пить, Джинни, лимонад или горячее какао?» — предлагаю я. «Какао», — просияв, выбирает девочка. Она выглядит мило в штанах с пятнами на коленках и свитере, который явно ей велик. «Сию минуту. Рис, приготовишь сестре какао? Я скоро вернусь». Я направляюсь в ванную. Закрыв дверь, перевожу дыхание. Брызгаю на лицо холодной водой. Опускаю крышку унитаза и сажусь на нее. А затем набираю номер Эмми. «Тамсин?» — отвечает она. «Привет, Эмми. Мне нужна помощь». «А вот это что-то новенькое. О чем речь?» Я рассказываю, что Рис сидит у меня со своей младшей сестрой. Потом объясняю обстоятельства, и она ахает. «Ты же не всерьез, правда?» «Боюсь всерьез, к сожалению». «Вот осел! Сейчас приеду. Пришлешь мне адрес?» И бросает трубку. Когда возвращаюсь в комнату, Рис сидит в кресле. Джинни удобно устроилась у него на коленях и сжимает в ладошках чашку какао. От этого зрелища у меня разрывается сердце. Рис с нежностью смотрит на сестру, но вид у него измученный. Он поднимает голову и устало улыбается. Он хороший парень, я это знаю. Надеюсь только, что и мир это увидит. Вскоре раздается звонок в дверь. Я открываю, и в квартире появляется Эмми. Рис вскакивает, не выпуская из рук Джинни. «Эмми!» — вырывается у него. «Это я ей позвонила», — говорю я. «Твою мать!» — выпаливает он. «Не выражайся при детях!» — — одергивает его Эмми. Рис ставит брыкающуюся сестру на пол, Эмми подходит к ней и протягивает девочке руку. «Ты сегодня встречаешься со многими друзьями брата». На слове «друзья» она бросает на Риса строгий взгляд. «Я Эмми, а тебя как зовут?» «Джин», — отвечает малышка. «Очень приятно, Джин. И сколько тебе лет?» 10. А тебе?» «А мне 24», — с улыбкой произносит Эмми. «Скажи-ка, а ты не хочешь поболтать со мной, пока Рис и Тамсин купят чего-нибудь поесть?» «Ты будешь вроде как моей няней? У меня никогда раньше не было няни!» Джинни улыбается от уха до уха. «Да, точно, буду твоей няней», — объявляет Эмми и дает нам знак уйти. Мы молча спускаемся по лестнице. «Ты не должна была ей звонить», — говорит Рис, когда мы выходим из дома. «Сейчас полдень, и солнце припекает нам головы, но я не могу наслаждаться приятным теплом». «А что я, по-твоему, должна была сделать? Спрятать вас с Джинни у себя в ванной? Эмми — единственный человек, которого я знаю, кто способен с этим справиться». Рис молчит, уверена, что поступила правильно. «Эта ситуация слишком сложна для нас. Но понимаю, что Рису нелегко оставить сестру на попечение Эмми, не будучи уверенным, на чьей она стороне. Мы переходим через дорогу. Заметив, что сегодня за стойкой в кафе стоит Малькольм, Рис замирает. «Думаю, мне надо перед ним извиниться. Он, конечно, меня уволит, но я должен сделать хотя бы это». «Почему ты считаешь...» Начинаю я, но Рис уже заходит в кафе. «А, Рис, ты вернулся, тебе лучше?» спрашивает Малькольм. «Я слышал, что произошло, очень тебе соболезную. Когда Тамсин рассказала, что твоя мама... Само собой, я заменял тебя». У Риса отвисает челюсть. Он переводит взгляд с Малькольма на меня и опять на Малькольма. Тот дружелюбно ему улыбается. «Дай мне знать, когда снова сможешь выйти на работу. Такая тяжелая утрата кого угодно подкосит». «Я могу снова выйти на работу. Могу», — отвечает Рис. Он нащупывает мою руку и крепко сжимает. Я воспринимаю этот маленький жест как выражение благодарности. «Какая-нибудь горячая еда еще осталась?» — спрашиваю я. «Для вас всегда», — заявляет Малькольм. «Чай сегодня приготовил свое фирменное чили». «Тогда можно нам, пожалуйста, 4 порции с собой?» «Сейчас принесу». Малькольм скрывается на кухне, а я сажусь за столик, пока мы ждем. И жестом прошу Риса тоже сесть. «Знаешь, что это за столик?» Задаю ему вопрос и улыбаюсь. «За ним прошло наше первое свидание». «Знаю», — откликается он. «Это лучшее, что я когда-либо делал. Пригласил тебя на свидание». Рис берет меня за руку. «Спасибо за все. За то, что не отказываешься от меня, веришь в меня. Что пустила к себе мою сестру и попросила о помощи Эмми. За то, что благодаря тебе у меня до сих пор есть работа. Надеюсь, однажды я смогу отплатить тебе тем же». Покраснев, отмахиваюсь. «Так и бывает, когда любишь». Он подносит мою ладонь к губам и крепко целует. «Кажется, да. И я постепенно к этому привыкаю». «Теперь тебе осталось привыкнуть к тому, что ты не один на этом свете». Рис кивает серьезным видом. «Привыкну». Возвращается Малькольм с полиэтиленовым пакетом, в котором один на другом стоят 4 контейнера с чили. «За счет заведения», — произносит он. Прежде чем снова войти в квартиру, мы стучимся. Не хотим мешать разговору Эмми и Джинни. «Заходите!» — кричит Эмми. Я раскладываю еду из кафе, пока Рис раздает вилки сначала Эмми и Джинни, а затем мне. Потом устраиваюсь на полу, а Рис садится в кресло. «Итак», — начинает Эмми. «После еды мне нужно будет уйти и сделать 1 000 000 000 неприятных телефонных звонков». «Большое тебе за это спасибо, Рис». Она строго смотрит на него, а он проводит рукой по лицу. «Джинни рассказала мне про свой дом. О том, что, по сути, она всегда одна. Это не жизнь для 10-летней девочки. Ей нужна стабильная среда. Кто-то, кто будет находиться рядом с ней». Мы ловим каждое слово Эмми. Джинни раскачивается вверх-вниз на кровати, отправляя в рот одну вилку с чили за другой. «Сейчас я расскажу вам, что случилось. Это версия, которую я буду излагать в телефонных разговорах и которую вы все хорошо запомните, понятно?» Мы киваем. «Я сбежала!» — громко распевает Джинни. «Совершенно верно. Дело было так», — продолжает Эми. «Джинни сбежала из дома. Ее немного подвез водитель грузовика, который высадил ее на парковке магазина суперфудов. Там я ее и подобрала, потому что присмотр за потерявшимися детьми – часть моей работы. Это было сегодня утром. Я попрошу оставить Джинни у меня до получения дальнейших распоряжений. Общество защиты детей очень серьезно относится к родительскому пренебрежению. Надеюсь, они передадут опекунство мне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Джинни не попала в приемную семью. Потому что, по моему опыту, с этим может очень не повезти». Сделав паузу, Эми прочищает горло. «А потом судебный процесс решит все остальное. Но до тех пор может пройти несколько месяцев». Рис ставит Чили на подоконник возле кресла и встает. За два шага он оказывается рядом с Эми и обнимает ее. «Окей», — тянет та и отстраняет его. «Я не фанатка телесного контакта, честно говоря». «Спасибо», — говорит Рис. «Спасибо тебе». «Все в порядке. Тебе следовало сразу прийти ко мне». Я не поддерживаю действия в одиночку, но еще меньше поддерживаю пренебрежение детьми.